Глава 28. Камень. «Мы еще живы? Или как?» — осведомилась Билана. «Биланочка, конечно же, вы живы! Мы все живы!» Зар кинулся к девочке и обнял ее. Всегда сдержанный в своих чувствах Кир подошел к Повелевсе. «Я так перепугался за тебя!» — прошептал он на ухо подружке. Потом смущенно поправился. «За вас, обеих!» «Я тоже, Ведас», — призналась девочка. «Все это было словно...» Повелевса не могла подобрать нужных слов. «Словно в аду!» — подсказал Зарубик. «Другими словами, именно там, где мы сейчас и находимся», — добавил Кир. «Ну как? Что произошло?» — спросила Билана. «Благодаря тебе, Билана, споткнувшись, волх начал падать. Тут я и успел подхватить кулон, но Зар...» Кир не договорил и с удивлением посмотрел на друга. «Зар, ты в него чем-то стрелял? Я видел, как будто разряд молнии, и он исходил от тебя. Но как? Что это было?» «Я не знаю. Я сам не пойму, что произошло. Из моей ладони вдруг вылетел огненный шарик. Вот из этой». Изар вытянул правую руку вперед. Под кожей ладони, вероятно, как остаточное явление, пробегали тоненькие красные вперемешку с оранжевыми ниточки-прожилки. «Ого!» Только и смог произнести Зар и поднял лицо, на котором читалось полное изумление. «Ого!» повторил Кир. «Похоже, ты все-таки смог добыть цветок папоротника. Просто он растворился в твоей ладони, поэтому ты и не увидел его». «Но как же так?» все еще удивлялся Зарубик. «Ведь раньше ничего такого не было». «А вот и было», вклинилась Повелевса. Теперь все смотрели на нее, и она не замедлила объяснить свою догадку. «Помните, вторая рана в голове оплетая. Края ее были жженными, словно от огненной стрелы». Несмотря на все произошедшие события, ребята были потрясены. «В прошлый раз, оплетая в голову, тоже я?» Не верил своим ушам Зарубик. «Это что же? Я и волха? Того самого?» Глаза мальчика округлились от страха. Он перевел взгляд на бесчувственного кудесника. Около волха, положив его изуродованную звериным обликом голову себе на колени, сидела Леля. «Леля, Лелечка!» К любимой кудеснице подбежали девочки. «Как же мы переживали! С тобой все в порядке?» «Да, благодаря вам все хорошо. Но волх...» Леля не договорила. Она посмотрела на любимого мужа. Все обступили кудесника. Он был жив. Его грудь тяжело вздымалась и опускалась. Но что именно с ним произошло, было неясно. Его начали осматривать. В темноте, конечно, было видно слабо, но следов крови нигде не обнаружилось. Зато в воздухе стоял запах горелой шерсти. Вот именно по этому запаху и определили, откуда он идет. Волх был ранен в плечо. Луч прошел по касательной. То есть ничего страшного, всего лишь обожженная царапина. «Первый раз рад, что промахнулся», — с облегчением выдохнул Зарубик. «Но тогда почему волх находится без сознания?» «Ничего не понимаю», — произнесла Повелевса. «Что же с ним такое?» Все в недоумении переглянулись. «Ну вот». «Камень!» Чуть ли не одновременно произнесли друзья, и все посмотрели на кулон в руках Кира. «Ведас, родненький!» – залепетала Леля. «Его надо уничтожить! И чем быстрее, тем лучше!» «Уничтожить? И это пару пустяков!» – обрадовался Зар. «Заодно закреплю свое новое умение! Ведас, повесь-ка его сюда!» Зар указал на стул, лежавший на столе. Кир выполнил просьбу, Шнурок с камнем повесил на спинку стула. «Так, как это у меня получилось?» Вспоминал свое состояние Зар, при котором он метнул огненный шарик. Мальчик сконцентрировался. Вот он выбросил правую руку вперед, и... ничего не произошло. «Не понял!» Зар потряс рукой. «Что не так? Я же вроде все делал как нужно!» «А как нужно, Зарубик?» поинтересовалась Билана. «Ну, как-то так и нужно!» неопределенно пояснил растерянный мальчик. «Значит, как-то не так!» сделала вывод Повелевса. «Но почему?» вопросил Зар и посмотрел на Повелевсу. «Пока не знаю», пожала та плечами. «Надо подумать», предложила она. «Да», согласился Зар. «Подумать, как же это я...» запнулся разочарованный Зар и продолжил. «Не догадался-то. Подумать, конечно, не мешает. Эти выстрелы у меня получились всего 2 раза. Вопрос, когда?» «При каких условиях?» подсказала Билана другу. Зар пристально посмотрел на девочку. «Ага», согласился он. «При каких условиях? В первый раз, когда я думал, что все потеряно, вас оплетай задушил, меня конкретно так подсек, что я... ну, это не важно. Тогда я в последний момент, можно сказать, без надежды на удачу успел метнуть свой любимый тесачок. И, как оказалось, попал». «Попал», согласилась Повелевса. Казалось, и она, и Билана знали ответ на вопрос, которым задал Сезар, но хотели, чтобы он сам дошел до верного решения. «Сейчас, также в отчаянии, что вам обеим пришел конец, я выкинул было к вам руки, надеясь этим жестом остановить волха. И тут...» Зар замолк. Он вновь занял позицию. На этот раз он концентрировался несколько дольше. Вновь выкинул вперед руку, и как следствие этого из самой ее ладони выскочил скорострельный огненный шарик. Он настолько быстро преодолел расстояние, что слился в единый лучик, который ударился точно в камень. Но камень оказался целеханек. Лицо Зара выражало одновременно и радость победы, у него получилось, получилось, и разочарование положительного результата. Эта удачная попытка почему-то не дала? «Что на этот раз не так?» не понял мальчик. «Все так, Зар!» утешил друга Кир. «Ты молодец! Уловил, поймал нужное состояние для применения цвета папоротника. Просто этой силы недостаточно для уничтожения камня». «Но если это его не смогло уничтожить, что же тогда?» «Я, кажется, знаю, что...» – перебил Зар Кир. «Это то, что совсем недавно повергло в ужас наших провожатых, змееподобных людей!» На Кира уставились 3 пары глаз. Потом Повелевса шепотом произнесла. «Зуб человека-змеи!» «Именно так!» – в подтверждение кивнул Кир. «Я тотчас отправляюсь на место нашей последней стоянки!» Не говоря ни слова, вновь в образе ворона Кир взметнулся в воздух. На ходу подхватил шнурок с кулоном и исчез в оконном проеме. Искать дорогу, по которой их вели змеи-люди под предводительством волха, Кир не стал. Он направился в лес, в котором они обнаружили магическую границу на пути к Черному замку. Там, быстро сориентировавшись, уже в своем истинном обличии спиной вперед, мальчик пересек невидимую преграду и вновь, чтобы не терять времени даром, оказался в воздухе. Знакомый ручеек отыскался быстро. Он весело поблескивал лунными бликами. Кир спикировал на разрушенную змеи-людьми стоянку. Вокруг кострища валялись их вещи. Одежда, оружие, собранные по дороге травы, приготовленные в бутылочках настойки, остатки пакетиков со сборами съедобных трав. точно помня, куда волх выбросил второй, пока еще не использованный зуб, Кир припал к земле в его поисках. И тот, на радость мальчика, довольно быстро нашелся. Он лежал там, где и предполагал мальчик. С победным взглядом Кир поднял змеиный зуб земли. Помня рассказ словоходца о гибели Индрика, как капли его крови, касаясь земли, тут же превращались в маленьких змеенышей и расползались во все стороны, Кир начал озираться вокруг. Он искал какой-нибудь камень или что-то твердое и неподалеку обнаружил обломанный неровный пень. Подхватив один из тесаков, Кир выровнял корявый пень, соорудив более-менее ровную поверхность. И только после этого снял колпачок с зуба, положил его и играющий в лунном свете и такой манящий к себе камень на пень. На какое-то время камень словно заворожил мальчика. Кир смотрел на него и не мог оторваться. У него появилось огромное желание оставить этот камень себе, почувствовать его силу. Мальчик не сомневался. Такой камень, ну просто был обязан обладать сверхчеловеческой. Да что там сверхчеловеческой? Сверхвнеземной силой. И эта сила должна принадлежать ему, Киру, и больше никому. Он уже забыл о змеином зубе, лежащем неподалеку и ожидающем своего применения. С невероятным желанием и дрожью в руках мальчик потянулся к камню. Он с благоговением приподнял его на уровень своей груди. И, любуясь им, все выше и выше поднимал руки, готовый вот-вот накинуть шнурок кулона себе на шею. И вот, когда Кир уже был готов сделать это, он поднял руки на такую высоту, что тень от какой-то ветки неожиданно закрыла поток льющегося на кулон лунного света. Кир как стоял, так и замер. Он, не мигая, смотрел на потухший без лунной подсветки камень перед самыми глазами. Кир моргнул раз, второй, и только после этого начал осознавать, какая сила затаилась в кровавом камне. Страшная, ядовитая, разрушительная. До Кира начал доходить, что он только что хотел совершить. От такой догадки его прошиб холодный пот. Он с ужасом понял, чего ему посчастливилось избежать. Не раздумывая больше ни секунды, ни мига, мальчик силой упер кулон в пенек, схватил зуб и вонзил его в самую сердцевину камня. Вопреки всем ожиданиям, несмотря на твердость и неубиваемость камня, зуб вошел в него, как раскаленный кинжал в растопленный воск. И вот камень словно ожил, он стал текучим. Тут же, мягко и легко, как красная переливающаяся капля ртути, обтек слегка загнутый вонзенный в него зуб. И в виде малюсенькой юркой змейки хотел соскочить с плоской площадки пня и просочиться в рыхлую землю. Змейка была шустрой, но Кир еще шустрее. Одним движением ноги он в лепешку раздавил змейку, и только после этого с легкостью и удовлетворением вздохнул. Подойдя к ручейку, мальчик умылся, осмотрелся вокруг, чтобы такого полезного он мог с собой прихватить. Его выбор пал на две подписанные мензурки с настойками и на пакет с питательными травами и корешками. Обратясь в ворона, он подхватил колбочки в цепкие коготки обеих лапок и поднялся в воздух.